«Вы меня совсем запутали», — с полным спокойствием заявил Эванс. «Почему бы вам не спросить об этом у них самих?» «Мы уже сделали это, беседовали с ними несколько часов. И как только мы найдем Джексона и миссис Уинстон с ребенком, поговорим еще». Эванс сделал вид, что удивился. «Найдете Тельму? Я предполагал, что она в больнице». «Она была там еще час назад». «А где же она теперь? Исчезла?» «Совершенно верно». «И вы думаете, что она, ее сестра и Джексон находятся в одном месте?» «Не исключено», — заметил сержант Калсон. «Он появился сегодня в больнице вместе с девочкой». «Какая жалость!» — с сожалением произнес Эванс. «Как раз сегодня я не читал газет». «В газеты многое вообще не попало». «А Тельма разговаривала с Джексоном и сестрой?» «Нет, она даже их не видела, но слышала шум и суматоху в коридоре. А через некоторое время, когда тот полицейский, что сменил меня, вздумал ненадолго отлучиться, она каким-то образом исчезла из больницы». «И вы думаете, что она присоединилась к Джексону и сестре?» «Вполне возможно». «Женщины — странные существа», — философски промолвил Эванс. «После того, что сделал с ней тот парень, она должна была бы держаться от него подальше». «Я не думаю, что он виновник происшествия, как ни в чем не бывало», — сказал Макрини. «Да что вы говорите?» «Еще удар». Эванс издал звериное рычание, а Макрини спокойно продолжал. «Вы и сами это отлично знаете. Правильно, мы забрали Джексона и основательно его допросили. Вы спросите, почему? Он вышел из тюрьмы. Тельма Уинстон была вашей подружкой, и он честно признался, что разговаривал с ней довольно сдержанно. Он еще много чего наговорил, но чем больше я думаю над его рассказом, особенно теперь, когда ваши люди наделали столько ляпов, тем более достоверной мне кажется его версия». «Какая версия?» «Что в него и Тельму стреляли монах и вы». «Не говорите глупости, лейтенант». «Я не так уж и глуп, как вы полагаете». «Зачем мне стрелять в нее?» «Она была вашей подружкой, а Джексон женился на ней». Джексон посмотрел на ноги толстяка. На цементный пол стекала струйка крови. И Эванс говорил, словно держал палец у рта, чтобы остановить кровотечение. «Да вы с ума сошли! Что для меня это Тельма? Почему бы вам не спросить обо всем у нее самой?» «Пытались. Сперва она не хотела или не могла, потому что была без сознания. Потом не захотела, потому что боялась». Послышался звук третьего удара. «Почему она боялась, Эванс? Почему? Я слушаю». «Откуда мне знать?» — пролепетал он. «Если вы считаете, что я в нее стрелял, то почему вы меня не арестуете?» «Потому что у меня еще нет доказательств. Пока нет», — честно признался лейтенант. «И потому что дело серьезное, чем мне показалось с первого взгляда. И еще потому, что я жду несколько телефонных звонков. Как вы думаете, откуда, Эванс?» «Откуда мне знать, черт побери?» «Из Майами». «Из Майами?» «Хочу убедиться, весело ли проводит свое свадебное путешествие одна из ваших девушек, Элис Виллер». Кровь все еще капала. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Объясните. Или арестуйте меня, чтобы я мог взять адвоката. Перестаньте меня бить, а то вы храбрый под охраной сержанта. Пошли, выйдем один на один. Хрясь!» «Заткнись, дерьмо. Ну, хорошо. В таком случае сегодняшнее заседание откладывается. Точнее, это была дружеская беседа, так сказать, встреча коллег, моего кулака и вашего сизого носа. На сегодня все, Эванс». Послышались удаляющиеся шаги. Мужчины вышли из подвала. Снова послышался голос Макрини. «Но у меня такое чувство, что мы здесь еще побываем. И тогда все закончится не так просто. Мы разнесем весь этот гнусный притон по кирпичику». Казалось, Эванс снова воспрянул духом. «А что вы все-таки здесь ищете?» «А что придется? Мишень для кулака. То-се, мы люди не гордые», — с любезной улыбкой произнес лейтенант.